Восьмое. Примерно в то же время в Ахае и в Азии распространились ложные вести о появлении Нерона, вызвавшие ужас в этих провинциях. Примечание 18. Смотри главам 8 и 9, примечание 19, книги 1. Конец примечания. Чем больше ходило слухов об обстоятельствах гибели Нерона, тем больше встречалось людей, утверждавших, что он жив, и таких, что этому верили. В дальнейшем ходе моего повествования я расскажу о судьбе самозванцев, пытавшихся выдавать себя за Нерона. Тот же, о котором сейчас идет речь, был рабом из Понта, смотри примечание 19, или, как говорят иные, вольноотпущенником из Италии. Примечание 19. На северном побережье Малой Азии. Конец примечания. Страница 53. Он хорошо пел и играл на кефаре, и это вселило в него уверенность, что ему удастся выдать себя за Нерона, смотри примечание 20, на которого он к тому же походил лицом. Примечание 20. Нерон считал себя выдающимся музыкантом и много раз выступал в театрах и на музыкальных состязаниях. Конец примечания. Наобещав великое множество всяких благ каким-то нищим бродягам из беглых солдат, он увлек их за собой и вместе с ними пустился в море. Буря прибила их к острову Цитну, смотри примечание 21, где они повстречались с солдатами из восточных легионов, находившимися здесь в отпуске. Самозванец часть из них уговорил следовать за собой. Тех же, кто отказался, велел убить и, ограбив нескольких купцов, вооружил самых сильных и крепких из рабов. Примечание 21. Ныне Термия, один из западных островов Кикладской группы, к югу от острова Кеоса. Конец примечания. Центуриона Сисенну, который от имени сирийской армии вез преторианцам изображение переплетенных правых рук, символ мира и согласия, он всяческими уловками пытался перетянуть на свою сторону, так что перепуганный центурион, опасаясь за свою жизнь, бежал с острова. С этого момента паника стала распространяться все шире. Славное имя Нерона привлекало многих, и любителей перемен, и недовольных существующим. Успех смутьянов ширился день ото дня, пока случай не положил ему конец.